Клавдия стиснула кулачки, аж костяшки пальцев побелели. «Вот так! И ты сможешь! Ты сильный! Тебе знаешь что? Тебе жениться надо!» Чубаристов так расхохотался, аж слезы из глаз. «Клава! Следовательница ты или сводница?» Сквозь смех выговаривал он. «Все к бабе свела». «Ищите женщину», — сказала Клавдия. «Ты потом обязательно поймешь, что я права». Чубаристов утирал мокрые глаза, все еще постановая от смеха. «А заявление забери, я тебя никуда не отпущу. Давай, беги». И Чубаристов, как мальчишка, бросился исполнять ее приказ. «Да, Игоря там в коридоре позови». Теперь она вспомнила, куда хотела позвонить. «Алло, диспетчерская? Как там с машинами?» «Куда едем, Клавдия Васильевна?» — бодро вошел Порогин. «Аэропорт Шереметьево». И в трубку и Игорю ответила Клавдия. «Спасибо. Хорошо?» «Поняла, поняла». Положила трубку минут через 10. «Вот, Чубаристов продемонстрировал разрывание бумаги и бросание ее в корзину. Забрал. Что это действительно? Не пацан же какой-нибудь. А Игорь уж небось к моему месту примерился, а?» «Это нормально», — сказала Клавдия, укладывая в сумку нужные бумаги. «Куда собрались?» «Да надо нам одного человечка пораспрашивать», — уклончиво ответила Клавдия. «Так, стоп, ребята, никуда вас не пущу. Вы мне сейчас вот тут сядете и расскажете, что там у вас происходит. Уже вся Москва гудит, а я ни ухом, ни рылом, стыдно сказать, сижу с Дешкиной в одном кабинете и...» Как не упиралась Клавдия, а пришлось ей сесть и действительно подробно обо всем рассказать Виктору. Вплоть до вчерашней ночи, а это было новостью и для Игоря. Чубаристов не просто слушал, он на листочке даже какие-то пометки делал. Уже несколько раз позвонили с вахты, машина ждала. Но Клавдия не торопилась, она знала, что совет Виктора может здорово помочь. «Ну-ну-ну!» — снова материализовался в кабинете Левинсон. «А последнюю новость слыхали?» «Ой, Витя, ты здесь!» «Значит так, все знают. Левинсону уже делать нечего». Погрустил он слегка. «Нечего, нечего!» — улыбнулась Клавдия. «Иди, мы работаем». «А я что, по-вашему, делаю? А? Я же пресс-секретарь, значит, должен новости сообщать. Слушай, Виктор, мацы не осталось, а? Жаль. Придется тебя еще раз в Израиль посылать. Или нет, лучше Семенова. Тот от счастья мне столько мацы навезет». С этой лучезарной мыслью Левинсон испарился. «Значит, ты считаешь, наркотик пришел еще неделю назад?» — спросил Чубаристов. — «Да, я так считаю. А когда, — твоя Ленка сказала, — пацан купил рейдж? — Вчера, кажется? — Да, вчера. Так вот, что я тебе скажу, Клавдия. Самое раннее, когда наркотик поступил, — воскресенье. Черепец воскресенье со своим Фомой работал? — Да. Но подожди. Откуда ты взял? Понимаешь? Самое трудное в наркоделе — это не изготовить наркотик, не перевести даже, не продать, а хранить. И самое опасное — заметь, ты же знаешь законодательство. Нашли у тебя 3 грамма — все, ты дилер. Ты садишься, а тут вес поболее будет. Поэтому, как только он пересек границу, от него побыстрее стараются избавиться, моментально. А рейдж твой поступил на рынок только в понедельник, да? Вроде да. Значит, воскресенье, но крайний срок — суббота. Он в субботу уже работал. Нет-нет, тут что-то другое. Может, твой черепец просто скрывает, что собака наркотик учуяла? Хотя тоже глупость. Зачем тогда было весь сыр-бор городить? Впрочем, это надо проверить. Это я проверю. Прямо вот сейчас поеду в Шереметьево и проверю. Фома, если наркотик есть, чихнет. Уж чих-то я услышу, улыбнулась Клавдия. Князь не ответил на ее улыбку Чубаристов. Нет, это не Черепец. Знаешь, они крикухи дают все-таки хоть как-то соответствующие внешности, характеру. Да уж, Черепца князем не назовешь, усмехнулся Игорь. Он все продолжал взбираться по лестнице счастья. Как же, он сидит в компании лучших сыщиков России. Он вместе с ними обсуждает сложнейшее дело. Разве это не счастье? А что там этот Осипов? Спросила Клавдия. В себя не пришел? Нет пока, ответил Игорь. Вот что, ребята, хотите, назову вам преступника? Зачарованно прошептал Игорь. Нет, концы, которые торчат из дела. Умерил его ожидания Чубаристов. «Да я и сама вижу их», — вздохнула Клавдия. «Ну-ка? Нет, давайте вот так. Игорек попробует». «Я?» — сглотнул парень радостный ком. «Пожалуйста, мы никак не прояснили с этими противозачаточными, но которыми Далматина отравили». «Хорошо», — похвалила Клавдия. «Ну, вот с князем. Потом, Ирина ведь уже хотела вам показать в тетради своего босса, значит...» «Я вспомнила эту страницу», — сказала Клавдия. «Я нашла ее, там 12 человек. Женщин я отбросила, получилось 5». «Во!» — воскликнул Игорь. «Это уже среди них Черепец оказался», — мягко прервала Клавдия. Игорь почесал затылок. «Теперь давай я попробую», — сказал Чубаристов. «Как я уже говорил, затевать всю катавасию, чтобы получить окно и успеть провести наркоту, тут не вяжется. Это раз. Столько трупов ради этого? Не верю. Теперь Черепец. Вообще странная фигура. Если он замешан, то с какой стати он всеми силами помогает вам его же и подозревать? Или тут слишком тонкая игра, или это не он? 2. Наркоту не провозит, как вы понимаете, в мешках. Должен быть легальный груз, кофе, удобрения, химреактивы какие-нибудь, то есть должен быть легальный получатель груза. А какой груз может получать ваш Черепец? «У него есть фирма? Он чем-нибудь торгует?» «Нет», — сказал Игорь. «Никаких коммерческих дел. Но, может быть, подставное лицо?» «Да, верно», — задумался Чубаристов. «Может быть. Хотя это ведь лишние свидетели. Круг расширяется. Но самое главное — вообще вся история. Собаку украли, но ничего с ней не сделали. И вдруг ни с того ни с сего начинают прятать концы в воду. 3 трупа, не считая Далматина. На кой?» «Значит, что-то сделали», — сказала Клавдия. «Но что? А может, у Фомы нюх отбили к другому наркотику?» — закричал обрадованный своим озарением Игорь. «Может, это не рейдж?» «Может быть», — не разделила энтузиазма Игоря Клавдия. «Ладно. Это оставим. Теперь вот из экспертизы. Бомж был убит ударом острого предмета в грудь. Мне же Лина сказала сразу. А я как-то мимо ушей пропустила. Где? Где это?» Не поверил Игорь. Он подошел к Клавдии и стал через плечо читать то место, на которое пальцем указывала Дешкина. «Выходит, хорек наврал. Он бомжа ножом пырнул». «Боюсь, нет. Помнишь, соседка сказала про человека в клетчатой кепке?» «Да напутала, нет, ребята. Эту кепку я где-то видела». «Где?» — попешил Игорь. «Не знаю. И вообще я чувствую, что с преступником я уже встречалась, даже если это не Черепец. У нас осталось только Журавлева. Ты понимаешь меня, Виктор? Почему-то к Чубаристову обратилась Клавдия. Не знаю, как объяснить. Понимаю. Чубаристов коротко кивнул. Ты сеть забросила широко. Он явно мелькнул где-то. Да, сказала Клавдия. Ну ладно, помозговали и за работу. Поехали. А если с другого конца? Спросил Чубаристов. С этого пацана начать? С кинотеатра, дискотеки. Нет. Зачем с конца, если у нас весь клубок в руках? Улыбнулась Клавдия.